Это такой... Он не находит слов, и я объясняю. Это такое озорное привидение, которое любит все ломать и бить. Привидение? Все многозначительно умолкают. Вы не слышали, в Шраф Энди бродят привидения? Они во всяком доме бродят, заявляет кто-то. Там миссис Чорни бродит, раздается другой голос. Она и похожа-то была на... Сравнение ему не дается. Я меняю тему. Мой вопрос к мистеру Аркрайту был продиктован не только гибелью моей безобразной вазы. Прошлой ночью случилось довольно-таки страшное происшествие. В 6:00 утра, как потом выяснилось, меня разбудил ужасающий грохот где-то внизу. Уже светало, но в прихожей на лестнице всегда темно, и я зажег свечу. Сильно нескорою напуганный, я спустился в прихожую и увидел, что большое овальное зеркало упало на пол и разбилось вдребезги. Самое страшное то, что и проволока, на которой оно висело, не оборвалась, и гвоздь остался на своем месте в стене. Я был так потрясен и расстроен, что не стал подробно обследовать место происшествия. К тому же боялся, что погаснет свеча, и из двери отчаянно дуло. Сегодня утром я, как дурак, вытащил гвоздь из стены и выкинул, не разглядев его толком. Конечно же, он постепенно отгибался к низу под тяжестью зеркала, и в конце концов проволока с него соскочила. Почему-то мне неохота в это вдумываться, и мне очень жаль зеркало. Рама не пострадала, в нее можно вставить новое зеркало, но то старое так прекрасно и таинственно отливалось серебром. После этой встряски я заснул не сразу и даже не погасил свечу, а когда, наконец, заснул, мне приснилось, что миссис Чорни появилась из двери в нише и спрашивает, что я делаю в ее доме. Она была похожа на... Подыскивая за шоссе место для моего огородика, я набрел на кустике превосходной молодой крапивы, а сегодня утром мне посчастливилось купить в деревне свежих домашних лепешек. Какая-то местная благодетельница иногда приносит их в лавку на продажу. Она, говорят, и хлеб печет. Я уже оставил заказ. На второй завтрак у меня были холодные ломтики бекона и яйца пашот на крапиве. Крапиву готовить как шпинат. Я делаю из нее негустое пюре с чечевицей. После этого я услаждался лепешками с маслом и малиновым вареньем, пил местный сидр и старался к нему привыкнуть. Винная проблема все еще маячит на горизонте. Нашел в конуре еще несколько писем. Приходят они, видимо, нерегулярно. Почтальона я еще ни разу не видел. От Лиззи ни слова. Приведу послание от моего кузена Джеймса. Очень характерное. «Дорогой Чарльз, я узнал, что ты приобрел дом на берегу моря. Означает ли это, что ты расстался с театром? Если так, то это должно быть для тебя облегчением. Не нужно больше работать в спешке, вечно помнить о сроках. Во всяком случае, хочется думать, что в твоем приморском убежище ты вкушаешь заслуженный отдых, что нашлось, где расставить и развесить твои сокровища, и что есть у тебя хорошая кухня, где разыгрывать твои кулинарно-мистические действа. Оставил ли ты за собой твою лондонскую квартиру? По чести говоря, я уже считал тебя неисправимым лондонцем, так что твое бегство меня удивило. Видно ли из твоих окон море? Море всегда возвышает дух. Отрадно видеть горизонт как чистую линию. Я бы и сам не прочь глотнуть немножко озона. В Лондоне жарко невыносимо, и уличный шум как будто еще усиливается от жары. Может быть, физики сумеют объяснить это какой-то связью с звуковыми волнами? Ты, наверное, много купаешься? Помню, каким ты всегда был заядлым пловцом. Буду рад получить от тебя весточку, а если окажешься в Лондоне, неплохо бы встретиться и выпить. Надеюсь, ты уже совсем обжился на новом месте и в ладах со своим домом.